Глава 6. Саша. «Сашенька, я совсем забыла сказать, что у меня сегодня плановый прием в поликлинике». Мама заглядывает в комнату в то время, как я заплетаю русые волосы Леи в косичку. «Мам, у меня же сегодня работа!» Хнычу я, понимая, что в ее отсутствии дочь придется брать с собой в галерею. «Я же говорила тебе!» «Саш, ты же знаешь, как сложно талончики к эндокринологу достать, а у меня щитовидка. Вылетело из головы просто что-то сегодня. Я бы взяла малышку с собой, но что ее зря по больницам таскать, сама понимаешь. А ты ей мультик включи, пока работать будешь. Она у нас девочка хорошая, да, Леюш?» Дочка, услышав, что к ней обращаются, отрывается от изучения новой игрушки и важно кивает головой. «Я примерно в половине первого смогу ее забрать», — говорит мама, поправляя волосы. «У меня сегодня такая встреча важная». Вздыхаю я, наконец отпуская извивающуюся дочь и следуя за мамой в прихожую. И тонна бумажной работы, акты, договоры. Это просто самое неподходящее время, чтобы Лею с собой брать. «А встреча с утра?» — спрашивает мама, явно ощущая себя не в своей тарелке. «Куратор из Мюнхенской галереи должен приехать в час», — отвечаю я. «Из Германии на твои работы смотреть приедут?» — уточняет мама с восторгом, и когда я киваю, добавляет. «Дочь, я успею, можешь не волноваться». Она улыбается мне. Потом подмигивает внучке. «Поцелуй бабулю, крошка. Ты немного побудешь у мамы на работе, а потом я заберу тебя, мы поедем в зоопарк. Как тебе идея?» «Да!» — громко восклицает Лея, с восторгом хлопая в ладоши. «Я хочу посмотреть ежика». «Вот и договорились». Мама посылает малышке воздушный поцелуй и покидает квартиру, бросив на прощание любимое чао. «Сегодня заключительный день моей выставки, и я немного нервничаю. Хотя немного — это сильное преуменьшение. Вместе с Лизаветой мы сегодня должны подбить все цифры, подписать акты и упаковать картины. Вечером приедет курьер, чтобы забрать их и развести новым владельцам. А в обед я жду приезда Людвига Гриндера, известного в арт-кругах куратора, который собирает выставки для крупнейшей галереи Европы. Обратите на себя внимание человека такого уровня — уже удача. И я возлагаю на эту встречу большие надежды. Лея, выбирай платье, в котором пойдешь с мамой на работу. Предлагаю я дочке, лицо которой тут же вспыхивает радостным восторгом. «Хочу синее, как у тебя!» Заявляет она с таким серьезным тоном, что я не могу сдержаться, и, взяв дочь на руки, начинаю кружить. «Отпусти!» Лея заливисто смеется, наполняя каждый уголок квартиры лучами света и добра. Какая же она необыкновенная. Каждый раз, просыпаясь утром и засыпая ночью, я мысленно благодарю судьбу за мой свет в окошке. Да, вначале нам было непросто, но в конце концов, вместе с этим маленьким сгустком чистой энергии, мы справились со всеми трудностями. «Все, малыш, одеваемся и едем». Ставлю ребенка на пол и, открыв шкаф, снимаю с вешалки синее платье дочери. Иначе мамочка сегодня ничего не успеет. До галереи мы с Леей добираемся быстро. Утренний час пик позади, и хотя мы немного задержались дома, в офис приезжаем даже чуть раньше моей помощницы. Несмотря на раннее время, в просторных залах уже есть посетители. Каждый день на протяжении последних 2 недель я с волнением открывала двери галереи и боялась однажды войти в пустое помещение. Мне было страшно, что мои картины больше не вызывают интереса. Но все страхи оказались напрасными, и сегодняшний заключительный день выставки это подтверждает. Моя дочь в силу своего возраста никогда не интересовалась моим творчеством. А к картинам, которые я писала последние 3 месяца, Лея даже не подходила. Но сейчас, впервые оказавшись в галерее, моя малышка молча ходит по залам и с интересом рассматривает картины. Я замираю на месте, когда она останавливается у морского дыхания и на протяжении нескольких минут внимательно смотрит на нее. «Красиво», — неожиданно говорит Лея, сосредоточенно хмуря светлые бровки. «Только грустно, мама». В этот миг передо мной будто стоит взрослый человечек, способный по достоинству оценить и прочувствовать эту картину. «Мамина любимая», — улыбаясь, отвечаю я, протягивая дочери руку. «Пойдем в кабинет, включу тебе мультики». Лея послушно переплетает наши пальцы и, еще раз взглянув через плечо на морское дыхание, идет вместе со мной к выходу. Проходя через 2-й зал, я вдруг замечаю до боли знакомую широкоплечую фигуру в деловом костюме. Стоящую ко мне спиной. Почва резко уходит из-под ног, заставляя меня пошатнуться. Все тело сковывает озноб, а сердце, оборвавшись, вдруг начинает бешено биться где-то в районе желудка. «Мам, пойдем!» — восклицает дочь, недовольная задержкой. «Хочу мультики!» «Один, два, три...» Крестовский резко оборачивается, будто кто-то окликнул его, а не меня, и застывает, пораженный встречей. Его взгляд впивается в мое лицо, резко опускается вниз, на мою руку, в которой зажата ладошка дочери, а потом соскальзывает на аллею, внимательно разглядывая малышку. Мое сердце замирает, а потом начинает колотиться с такой силой, что я едва не лишаюсь чувств. Я ведь прекрасно понимаю, что он видит. Если не знать обоих родителей девочки, отдельные черты лица Алеи кажутся очень похожими на мои, но первое, что привлекает внимание к малышке, — ее глаза, в точности такого же оттенка, как у ее отца, у ее бабушки и тети. Этот насыщенный цвет, характерный для семьи Крестовских, — это поразительная глубина. Непроницаемая маска, привычно приклеенная к лицу Стаса, в этот миг спадает, обнажая истинные эмоции. Удивление, сомнение, подозрение. И отблески бешеной ярости в пронзительных голубых глазах, когда он снова смотрит на меня. Теперь он знает. Это последнее, о чем я успеваю подумать до того, как Крестовский делает шаг навстречу, разбивая мою прошлую спокойную жизнь на мелкие осколки. Он, словно хищник, случайно приметивший трусливого зайца, медленно двигается в нашу сторону. Расслабленный зверь, но это впечатление обманчиво. Он почуял добычу, и я в это мгновение именно так себя и ощущаю. Сжимаю маленькую ладонь дочери, мысленно готовясь к новому бою с Крестовским. «Стас, вот ты где!» — восклицает непонятно откуда взявшаяся Кира. «Я наконец-то освободилась!» Напряжение, которое нарастало в воздухе, рассеивается, так и не достигнув кульминации. И пока цепкий взгляд Крестовского перемещается на невесту, я облегченно выдыхаю, чувствую, как пружина в груди расслабляется, позволяя мне перевести дыхание. Я не питаю иллюзий, эта отсрочка лишь временная. Сейчас Кира спасла ситуацию, но пройдет совсем немного времени, прежде чем Стас меня настигнет. Тот взгляд, которым он смотрел на меня и дочь, не позволяет усомниться. В его душе уже зародилось зерно сомнений, и оно будет прорастать до тех пор, пока он не докопается до правды. «Добрый!» Раскатисто звучит бархатистый голос с нотками волнующей хрипотцы, за сдержанным фасадом которого мне чудится сотни вопросов. Прямо сейчас не та ситуация, чтобы задавать их. И Стас это отлично понимает. Но они ждут меня. И этот мужчина не успокоится, пока не получит ответа на каждый из них. Еще раз извинившись, я с гордо поднятой головой покидаю помещение, чувствуя пронзительный взгляд на своей спине. «Лея, идем!» Я подхватываю дочь на руки и быстро удаляюсь с малышкой в кабинет. К счастью, до самого появления мамы Лея не отвлекается ни на что, кроме мультиков, завороженно глядя в экран ноутбука, а мне за это время удается немного успокоить расшатавшиеся нервы и привести свои бумажные дела в порядок. Я заставляю себя не думать о неожиданной утренней встрече, с головой погружаясь в рабочую обстановку. Но один вопрос вертится в голове. Что вообще здесь делал Крестовский в такое время? Мама забирает Лею даже раньше, чем обещала, а у меня появляется немного времени, чтобы обдумать детали встречи с Людвигом. К слову, переговоры с куратором заканчиваются лучше, чем я могла себе представить. Оглушительный успех, принесенный мне этой выставкой, за 2 недели дал поразительные результаты. О подобном еще полгода назад я не могла даже мечтать. Удивительно, как быстро может измениться жизнь. Картинная галерея по своему обыкновению закрывается в 19:00. Я провожаю последнего посетителя, после чего закрываю дверь на замок и остаюсь наедине со своими работами. В очередной раз стою перед морским дыханием. С нее все и началось. Я испытываю необычное чувство, главное из которых — гордость. Гордость за себя, что смогла. Что не сломалась, когда стало сложно. Сегодня мне хочется немного побыть наедине с собой, поэтому я решаю зайти в итальянский ресторанчик неподалеку. Ставлю помещение на сигнализацию и, окинув благодарным взглядом галерею, выхожу на улицу. Закрыв дверь на 2 замка, кидаю ключи в сумочку и поднимаю глаза. Черный внедорожник с тонированными стеклами стоит в 10 метрах от входа. По спине пробегает холодок, когда из автомобиля показывается знакомая фигура Крестовского. На его лице снова царит непроницаемое выражение, а понять, что творится в его голове, просто невозможно. Да и нужно ли? Сколько он прождал меня здесь? Впрочем, какая разница? Стас здесь, а мне некуда деться. Хочется раствориться в воздухе, словно по мановению волшебной палочки, но, к сожалению, я не в сказке. Это реальность, которая с каждой секундой поглощает с головой. Поговорим?